Завидев непьющего Панкрата с бокалом шампанского, Ретевой остолбенел, а когда, наконец, пришел в себя, то обнаружил, что в его левой, свободной от пистолета руке, тоже шипит и пенится, неведомо как и откуда возникший бокал. Колдовство, да и только. Но колдовством это быть никак не могло. С красными херувимами подобные штучки не проходят. Хотя, если вдуматься, бесцеремонность и напористость мало чем отличаются от колдовства. Результаты и в том, и в другом случае те же самые. — Ты насчет домового выяснил? — с недоумением спросил Аристарх. Панкрат хотел ответить, но, разумеется, не успел. — Ой, домовые! — Ника звучно ударила в ладоши. — Это такие лапушки, такие пушистые, нежные! Погодите, не пейте! Она вновь поставила свой бокал и выскочила в прихожую. Террористы переглянулись. Слышно было, как Ника взбирается на табуретку и распахивает настежь створки антресолей. Затем раздалось обиженное восклицание, и вскоре художница, надув губки, вновь появилась в комнате. — Сбежал! — капризно пожаловалась она. — Дымчатый! — отрывисто спросил Аристарх, также ставя бокал на стол и вынимая из заднего кармана знакомую читателю серебряную масленку. Панкрат не сказал ничего, лишь подобрался по-волчьи. «Дымчатый!» — в огромных по-детски глазах Ники уже стояли слезы. «Пушистый!» — «Спокойно!» — сказал Аристарх. «Никуда он отсюда не денется». Сейчас мы быстренько все окропим, и сам выскочит. Он поднял масленку, но тут последовал акустический удар такой силы, что Ретевой пошатнулся и едва устоял на ногах, а приподнявшийся Панкрат снова упал в кресло. Изданный Никой вопль по частоте был близок к ультразвуку. «С ума сошел!» — крикнула она, возвращаясь в слышимую часть спектра. «Водой! Акварели потекут!» «Да она святая!» — пробормотал смущенный Аристарх. «А от святой, думаешь, не потекут? Убери фляжку! Все! Пока я не выпью с кученогом на брудершафт, никаких домовых!» Панкрат бросил отчаянный взгляд на Аристарха, но тот лишь беспомощно приподнял брови. Сам он уже в подобной переделке побывал месяца полтора назад. Глава подполья и свободная художница переплели руки с бокалами и пригубили благородную лозу чумахлы. Непривычный к вину Панкрат поперхнулся, но Ника так сверкнула на него глазами, что пришлось пить до дна. И только было собрался бедняга кученок перевести дух, как его кривоватый рот оказался наглухо опечатан жаркими губами хозяйки. Глядя на них, Аристарх Ретевой крякнул и залпом осушил свой бокал. И никто, естественно, не услышал стремительного поворота ключа и звука распахнувшейся входной двери. «Не двигаться!» Страшно скомандовал железный мужской голос, и все, вздрогнув, обернулись. «Отпусти ее!» В проеме, чуть просев в коленях и слегка откинувшись назад, стоял и целился во всех сразу из одного пистолета подполковник контрразведки Николай Выверзнев. Надо полагать, поднимаясь по лестнице, он услышал вопль, и тоже истолковал его в меру своей профессиональной испорченности. Странный, ей-богу, странный народ эти мужчины. Можно подумать, Николая только сегодня угораздило познакомиться с Никой. Нашел, понимаешь, кого спасать. Наконец, Выверзнев всмотрелся и чуть не плюнул. «Милая!» С бесконечным терпением в голосе молвил он, нехотя пряча пистолет. «Когда-нибудь я тебя застрелю». «Песик!» — взвизгнула Ника, кидаясь на шею Выверзневу. «Противный песик! Почему ты не предупредил, что кученок придет сегодня?»